Дни 5 и 6. Суббота и воскресенье. 14. Скотт поймал каплю майонеза как раз вовремя. Она уже стекала вниз по краю сэндвича. Он посмотрел, как дела у напарника. Эрик одной рукой держал руль субурбана, другой — сэндвич. После первого же укуса соус барбекю растекся жирными каплями. Часть приземлилась Эрику на штанину, а часть — на чехол сиденья. К чести агента Рамоса, он не сбросил скорость, продолжая мчаться на восток по 10-му шоссе в сторону Аризоны. «Вот черт!» — пробормотал Эрик, продолжая жевать. И тут заметил выражение лица Скотта. «Ну и что смешного? Тернеру будет не до смеха, когда ты вернешь ему тачку, которая выглядит как фургон после поездки в Диснейленд». «У меня сложилось впечатление, что Тернеру вообще наплевать, вернем ли мы тачку, лишь бы нашли подозреваемого». Он наклонился и положил на бедро Эрика бумажную салфетку. «Я не буду это вытирать, даже если хорошенько попросишь». Правда, при этом Скотт не уследил за своим сэндвичем, и майонез капнул ему на рубашку. Вот черт! Эрик выглядел довольным. «А Фрэнкс звонил Тернеру?» Он особо не распространялся. «Беспокоился, не тратим ли мы время впустую?» Скотт кивнул, продолжая жевать. «Он правда так сказал?» «Нет, но ты же знаешь Крейга Тернера. Он умеет быть дипломатичным. Хорошее качество для босса. Для разнообразия. Эх, как вспоминаю, как Фрэнк смешал нам заниматься этим делом в Атланте. Кто знает, сколько зацепок мы упустили». «Мы все равно не перестали искать». «Да, но у нас не было ресурсов для проведения настоящего расследования и качественного анализа улик. Ты же знаешь, нам мешали работать, давая только те зацепки, о которых потрудились вспомнить. И список подозреваемых был коротким». «Можешь не напоминать. Благодаря спецагенту Фрэнксу у нас не было возможности проверить этот список. А теперь мы выслеживаем того же преступника, который, скорее всего, совершил очередное убийство». Скотт скомкал салфетку, положил ее в бумажный пакет и бросил под ноги. «Мы не знаем, тот ли это парень. Сейчас он в Атланте, сейчас мы в...» Он выглянул в окно как раз в тот момент, когда они проехали указатель границы штата. «Мы в 15 милях к западу от Кварцсайта. Что наш преступник забыл в Аризоне?» «Не знаю», — признался Эрик. «Но это тот самый парень. Может, он захотел прогуляться? Выбрал северный маршрут, убил Паттерсон в Орегоне по пути на юг, попал в аварию в Лос-Анджелесе. Эрик, фургон ехал на север, когда в него врезались. Значит, он заблудился. Потом нашел дорогу и отправился в Аризону погреться на солнышке. Погоди, может, он родом из Аризоны и решил вернуться домой? В последние месяцы в Джорджии жарковато. Особенно, если про тебя каждые пару недель сообщают в новостях и пишут в газетах. Мы ищем фургон, за рулем которого может находиться преступник, похищавший женщин в Атланте. Я бы точно убрался из города, если бы мне сели на хвост». Эрик отправил в рот остатки сэндвича и протянул Скотту пакет для мусора. «То есть ты по-прежнему уверен, что это тот самый парень?» «Ага. Но я скажу тебе то, чего не сказал Тернеру. Думаю, что это один и тот же парень, потому что хочу так думать. Дело не только в уликах, они недостаточно веские, чтобы определить, что это он. Пока это просто преступник с номером штата Джорджия, который перевозит разрубленные женские тела. А что ты сказал Тернеру?» «Что незачем отдавать расследование копам Финикса и тратить время на то, чтобы ввести их в курс дела. По крайней мере, мы получим результаты экспертизы фрагментов тел в Лос-Анджелесе и установим владельца фургона, который или преступник, или сообщник. И в любом случае сможем закончить расследование в Лос-Анджелесе». «И Тернеру наплевать, что было у нас в Джорджии?» «Я почти не рассказывал про Джорджию. Если Фрэнкс позвонил ему из Атланты, то Тернер уже в курсе. Когда речь заходит о том деле, я остановлюсь. Как там Энджи говорила, Фрэнкс меня назвал? Эгоистичный индивидуалист, который не видит леса за деревьями». «Точно». Скотт взглянул на приборную панель. «Следи за скоростью, Рамос». Эрик тут же посмотрел на спидометр и снял ногу с педали акселератора. «Это на меня так действуют мысли о Фрэнксе. Не забывай, он наш старый босс». Скотт откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. «Никакой он не босс, раз звонит Тернеру и рассказывает сказки на ночь». В голосе Эрика прозвучало раздражение. «Тернер достаточно умен, чтобы не играть в такие игры. И если ты продолжишь думать о Фрэнксе, пока я немного вздремну, то включи круиз-контроль». Эрик сосредоточился на дороге. До Мессы оставалось еще пара часов, поэтому он негромко включил радио. Новости он только что пропустил. Через час Скотт внезапно проснулся, не сразу поняв, где он, приподнял спинку сиденья и откашлялся. «Далеко еще? 30 миль. Тебя сменить?» «Нет, доедем до места, и я немного отдохну, когда мы сменим машину». Скотт отхлебнул воды из бутылки и достал с заднего сиденья папку с документами. «Ты уже посмотрел до отъезда материалы от копов Феникса?» Эрик покачал головой. «Нет. Детектив, с которым я разговаривал, чузок, по уши в делах о наркотиках. Поэтому она отправила присмотреть за фургоном пару новичков». «Она уверена, что фургон как-то связан с этим адресом?» Скотт вытаскивал из папки бумаги, пытаясь придать им подобие порядка. «Да, он там припарковался. Новички видели, как из фургона вышел мужчина и направился к дому по этому адресу. Но не к парадной двери. Он спустился по склону. Может, там сбоку другой вход, там может и нет. Или это кратчайший путь к соседнему дому?» «Может быть. Здесь сказано, что дом принадлежит супружеской паре за 70 по фамилии Спайсер. Живут там с 99-го. Предыдущий адрес – Бербанк, Калифорния. Никаких проблем с налогами на недвижимость или выплатами по ипотеке. Никакого фургона, зарегистрированного на их имя или как-то связанного с домом». Скотт смолк. «Они могут знать преступника, раз он остановился возле их дома». «То есть ты считаешь, что мистер Спайсер не тот, кого мы ищем?» Эрик посмотрел на напарника. «Он слишком стар для того описания, которое у нас есть. К тому же, о скольких активных 70-летних серийных убийцах ты слышал? А что насчет соседей Спайсеров?» «Что ж, посмотрим». Скотт пролистал несколько страниц, пока не нашел нужную. «Западнее от Спайсеров живет мистер Нокс, владеет домом с 98-го, к уголовной ответственности не привлекался, но с ним проживает некая Элис Элизабет Смит, судимая за незаконное хранение, сбыт и покупку». Эрик поднял брови. «Хранение чего?» «Так, травки. Торговала ей уже». «Любопытно. Может пригодиться». «Она могла как-то пересекаться с преступником». «Возможно». «А кто с другой стороны?» «Арендаторы». Скотт зевнул. «В Фениксе еще не нарыли информацию о них, но владелец дома живет за пределами США. Это подтверждено. Когда доберемся до участка, дадим новичкам краткий список сведений, которые нам понадобятся. Только убедись, что они в курсе. Это список указаний, а не пожеланий. Суббота, вечер. Список их не обрадует». Скотт снова зевнул. «Сейчас они заняты слежкой. Почему ты думаешь, что они не обрадуются смене обстановки?» Он обернулся назад. «У нас есть еще что-нибудь пожрать?» Наблюдая, как Мари срезает тонкие веточки мяты, Стилли протянула ей ивовую корзинку. Мари направилась к розовому кусту с гроздьями бутонов. Некоторые еще не раскрылись, другие едва начали распускаться. Стилли поспешила следом. «Думаю, нам пригодится что-нибудь из этого». Мари начала срезать бутоны. «Вы кладете розы в мятный чай?» «Нет, дорогая, это для украшения стола». Она взглянула на Стилли поверх винтажных солнечных очков. «Ты смеешься надо мной, да?» «Сегодня утром я обнаружил розмарин в своей булочке, вот и уточняю». «Может, ты сама экспериментировала с разными травками и специями?» «С чего бы?» «Потому что я вегетарианка?» «Кто-то верно заметил, что мы не срываем порцию еды с ближайшего куста. Вы же не хватаете первую попавшуюся белку и не бросаете ее на гриль, когда хочется мяса». Мария откинула голову назад и гортанно рассмеялась. «С тобой всегда так весело, дорогая. Ладно, мы уже достаточно собрали. Они поднялись по склону лужайки, поросшей ползучим тимьяном, к дому в стиле Кейп-Кот, стоявшему в тени двух старых дубов. Кейп-Кот, по названию полуострова в штате Массачусетс, традиционный тип североамериканского сельского дома, ведущий происхождение от жилищ первых британских переселенцев. Белый сайдинг фасада контрастировал с голубоватыми оконными ставнями, создавая эффект настоящего загородного дома, а не какого-то пляжного домика. Заднее крыльцо было затянуто сеткой. Деревянная дверь мягко захлопнулась за стили, шедшей за шлейфом духов Мари. На обеденном столе стояли тюльпаны, но Мари забрала вазу с ними в дом. Они прошли через столовую с длинным столом в окружении 10 стульев и оказались на ярко-белой кухне с деревянными столешницами и кухонным островом. «Давай мяту, а я тебе розы. Вот ваза». Мари вручила Стиле пузатый керамический кувшин и ножницы для обрезки и указала место на столе рядом с маленькой раковиной. Напивая себе под нос, она достала из холодильника чай со льдом, собираясь добавить туда мяту. Через несколько минут Стиле подошла с кувшином. «Вот так?» Мари посмотрела на композицию из роз, склонив голову на бок. «Что ж, ты не безнадежна». Стиле забралась на кухонный стол, наблюдая, как Мари готовит соус для салата. Ее взгляд блуждал по комнате и, как обычно, остановился на большой акварели в рамке, занимавшей центральное место на дальней стене между книжными шкафами, забитыми кулинарными книгами, из которых торчали бумажные закладки. Пестрые корешки контрастировали с нежной акварелью. Это был портрет Мари и четырехлетней Джейн, написанный ее отцом Элиотом. «Расскажите еще раз про рисунок». Мари подняла голову. «Опять? Ты же знаешь эту историю». «Еще». Мари изящно повела плечами. «Мы работали в нашем саду на заднем дворе в Каракасе. Совсем не таком, как здесь». Она взглянула в кухонное окно. Он был гораздо меньше, но земля просто чудо. Я сажала семена на пробу. Джейн наблюдала за мной, а потом решила помочь. Я научила ее держать лопатку, и у нее очень хорошо получилось. Она сажала не слишком глубоко и не слишком плотно утрамбовывала землю. Мари улыбнулась воспоминанию. Семена проросли, все было прекрасно. Однажды я пошла проверить, как у них дела, и обнаружила, что Джейн подкопала корешки, но сами ростки не выкапывала, нет-нет. Она просто хотела посмотреть, что творится под землей, и оголила у бедняжек корни. Вполне медицинский подход. Они так и не оправились. Стиле улыбнулась. Подумать только, именно вы научили ее пользоваться лопаткой, не подозревая, к чему это приведет. Элиот говорит то же самое. Мари вернулась к салату и начала помешивать соус. Мы и не думали, что когда наша девочка вырастет, то станет антропологом-криминалистом. Даже представить себе не могли. Стиле спрыгнула со стола, подобрала ломтик огурца, выпавший из салатницы на стойку, и с хрустом отправила в рот. «Как поживает мистер Холл? Когда он бывал здесь в последний раз? Пару месяцев назад? О, он стремительно приближается к званию почетного профессора. Только так старому художнику можно удержаться в университете». Поэтому он задумывается, может, хватит эмиграции и пора вернуться в Штаты. Это непросто. Элиот идет быть экспатом. Уже с 67-го года. Вы бы не вернулись в Венесуэлу? Мой дом здесь. Я настоящий эмигрант. Мари отдала салатницу Стиле, чтобы отнести на крыльцо. Да и как я брошу слушателей уикендов с Прентисом? «Как ваш адвокат», — ответила Стиле, — «я бы посоветовала вам забрать слушателей с собой». Мари тоже вышла на крыльцо и поставила розы на стол. «Как думаешь, Джейн скоро вернется или начнем без нее?» Стиле взглянула на часы. «Странно, что ее до сих пор нет. Вы видели ее с утра?» «Нет, но она оставила на кухне записку, что собирается к Кэрол». «Так». Стиле достала мобильник и набрала номер Джейн. Или ее телефон выключен, или вне зоны действия сети. Она начала набирать домашний номер Кэрол, предложив Мари: «Давайте начнем. Наверняка она скоро будет». Выйдя на крыльцо, Джейн обнаружила Стилли и Мари за столом среди остатков пиршества. Половина пирога с заварным кремом превратилась в крошки. От салата остались ошметки. Джейн села к оставленному для нее прибору и потянулась к салату. Как она отреагировала? Нетерпеливо поинтересовалась Стилли. «Ты же знаешь, Кэрол, невозмутимо. Я говорю ей, что моя квартира прослушивается, и нужно, чтобы она позвонила в службу МПТСН». «МПТСН?» — вмешалась Мари. Изучая содержимое салата, Джейн уточнила: «Меры противодействия техническим средствам наблюдения. Вижу, Стилли точно не прошла мимо салата, потому что авокадо в нем не осталось. Тем не менее, наблюдаю кусочки адвоката, застрявшие в зубцах вилки». «Да, это те самые улики, которые каждый раз выводят тебя на след». В голосе Стилли не слышалось ни капли раскаяния. Не обращая внимания на их пикировку, Мари спросила: «А ты не могла просто позвонить, Кэрол?» Рот Джейн был набит салатом, поэтому за нее ответила Стилли. Эрик сказал, что не всегда рекомендуется делать то, что они сделали вчера вечером в квартире Джейн, то есть убирать жучок. У бизнесменов иногда принято оставить его включенным, запустить дезинформацию и посмотреть, что из этого выйдет, чтобы найти источник шпионажа. Так что на случай, если слежка связана с агентством, а не просто кто-то шпионит за Джейн, по телефону мы не будем ни обсуждать дела агентства, ни назначать встречи с МПТСН. Если в офисе есть прослушивающие устройства, мы не хотим, чтобы тот, кто их установил, убрал все раньше, чем их найдет профессионал». «Звучит довольно зловеще. Понятно, почему вы решили приехать ко мне на выходные». Мари встала. «Можете остаться и подольше». Она вошла в дом. Джейн посмотрела ей вслед, отрезала большой кусок пирога и взглянула на Стилли. «Веселишься, да?» Стилли широко развела руками. «Почему бы и нет? Отличная компания, уютная комната, вкусная еда. В представлении моей мамы ланч – это картофельная запеканка с тунцом. Затем подается пудинг быстрого приготовления. Только не спрашивай, какой он на вкус». «Да, я помню, такой красноватый». «Я о том, что он безвкусный». «Просто вы с ней говорите на разных языках». «Почему ты никогда не говоришь так о своей маме, когда вы обсуждаете твой гардероб?» «Это не просто разговор на разных языках. Это другая планета. Она любит тебя». «Ты же знаешь, как ей хочется, чтобы я выглядела немного сексуальнее». «А вот тут ты ошибаешься». Джейн доела остатки пирога и посмотрела на Стилли. «Поэтому мне не нравится оставлять вас наедине». «Какой период моей жизни вы обсуждали?» Появилась Мари, держа в руках поднос с тортом и кофейником. «Твое детство, дорогая, и мне не нужно спрашивать разрешения, поскольку я тоже имею к этому отношение». Она начала резать торт, покрытый белой глазурью и кокосовой стружкой, и положила кусочек перед Джейн. «Что это?» Джейн ткнула пальцем в темную линию между двумя слоями желтоватого теста. «Похоже на кровь». «Малиновый джем, сама знаешь». Стилли одобрительно понюхала свой кусочек. «Так вот, это не просто торт», — заявила Мари. «Он идеально подходит для вечеринки в саду. Скажем, если ты хочешь представить родителям кого-то особенного». «Но ты уже знакома со Стилли?» Джейн почти удавалось сохранять невозмутимость. «Торт многослойный и подойдет даже для свадьбы в саду», — продолжала Мари. «Боже милостивый», — пробормотала Джейн. «Тебе придется спросить Скотта, не против ли он, если подружка невесты в такой важный день наденет брюки», — вмешалась Стилли. Джейн впилась в нее взглядом. «Предательница». К утру воскресенья Скотт и Эрик поменяли «Субурбан» на машину наблюдения. Скотт свернул на улицу Прикли-Пир-Клоуз и увидел золотистый фургон, припаркованный справа в трех четвертях квартала. Сама улица едва ли оправдывала свое название. Прикли-Пир-Клоуз Опунцевый тупик. Хотя на Т-образном перекрестке, где она отходила от шоссе, действительно росла единственная опунция. Но кактусы внесли гораздо больший вклад в борьбу с перекати-полем, чем в украшение пригородных пейзажей, согласно замыслу энергичных застройщиков 1980-х. Большинство домов на улице перестали притворяться, что у них есть сад, даже заброшенный. Передние дворы превратились в парковки для больших семей, перебравшихся сюда в трудные времена. У 5 из 13 домов на тупиковой улице на подъездных дорожках стояло что-то похожее на трейлеры, поднятые на кирпичи с задернутыми от жары занавесками. Люди жили в них постоянно. Скотт и Эрик поняли, что никого не удивит, если здесь появится еще один трейлер, как и то, что его окна будут всегда зашторены от палящего солнца Аризоны. Машина наблюдения выглядела так, словно находилась на последнем издыхании. Многочисленные надписи от прошлых владельцев как будто помогали заклепкам скреплять обшивку из стеклопластика. А еще они свидетельствовали о том, что прежние хозяева были счастливыми, хотя и подуставшими пенсионерами, и большинство их автопутешествий относилось к другому тысячелетию. Встреча трейлер-клуба в Уичета 1991. Мы преодолели большой водораздел 1994. Могут иметься в виду две условные линии. Либо американский континентальный водораздел, разграничивающий бассейны океанов и частично проходящий в районе границы Аризоны и Нью-Мексико, либо подчиненный этому водоразделу замкнутый большой бассейн, проходящий в том числе через Калифорнию, близ границы с Аризоной. Возможно, хозяевами были перелетные птицы, жители северных или восточных штатов, которые раньше ежегодно ездили в Южную Аризону из-за теплых зим, да так и застряли здесь. И теперь их трейлер остановился передохнуть в этом засушливом месте в поисках последней парковки. Внутри машины агенты развернули антенны и включили прямую видеотрансляцию золотистого фургона. Эрик настроил приемник на прослушивающее устройство, которое они установят после наступления темноты. Скотт позвонил новичкам, которые все еще вели наблюдение дальше по улице, и убедился, что ночью ни в самом фургоне, ни поблизости никого не было. Затем он сообщил им, что они свободны. Агенты услышали, как завелся двигатель полицейской машины без опознавательных знаков и затих, когда она отъехала.